Глава 13. Любица никогда не видела Нидовича с таким лицом. Он светился счастьем, невероятным, вызывающим, заслуженным и неожиданным одновременно. «Что случилось? Ты расшифровал и понял все лекции Брандберта?» «Да пошел он со своими лекциями! Лея! Лея!» «Что Лея?» «Я сегодня не работаю. Сейчас доложу сенсацию и домой». «Да что случилось? Моя жена Лея вернулась!» «Как? Второй случай после Агнессы? Ну это же замечательно! Поздравляю!» «Стой! Но ведь твоя жена, она же не в клинике, а как же...» «Я не хочу об этом думать. Во всяком случае, не сейчас. Она просто проснулась утром в своей кровати». Я ничего не менял в ее комнате с тех пор. Я верил, что она вернется. По вере вашей, да будет вам. Кто это говорил? Не Брандберт, нет. Какой-то другой доктор. А неважно. Почему ты не доставил ее сюда? Ее необходимо обследовать. Вот именно поэтому и не доставил. Я не хочу, чтобы ее обследовали. Нидович, ты же ученый. Твоя Лея — нештатная больная. Она из первичных блуждальцев, чьи тела не поддерживались искусственно. И вообще неизвестно, где эти тела, то есть, где все это время, пока ее не было. Я не доктор Лур и не доктор Диан, но все же я работаю здесь не первый год. Я понимаю, что тело незарегистрированного больного с большой вероятностью в физическом смысле умерло. То есть ткани подверглись распаду. Подожди, не перебивай меня. Даже если тело где-то и хранится, то... Ты ведь сам сказал, что она не пришла откуда-то, а проснулась в своем доме. То есть ее возвращение, по сути, не возвращение организма из коматозного состояния, а создание телесной оболочки заново, по какому-то неясно где сохранившемуся коду. То есть получается воскрешение? Любица сама испугалась того, что сказала. Она привыкла считать себя не слишком умной, и, произнеся такую речь, да еще с пафосом настоящего ученого, ей захотелось бежать и спрятаться, но событие было настолько грандиозным, что уже не до сложных ощущений. И она потащила Нидовича к Луру. «Я, наверное, вам немного помешал?» Эригор стоял перед Иолой и Дюманом, как нашкодивший школьник. Он так хотел найти Иолу, а теперь понимал, что он тут лишний. Хорошо было бы уйти, вообще о себе не заявляя, но проявить благородство в этом пространстве непросто. Уйти? Куда? В окружающую черноту, которая неизвестно где начинается и неизвестно где кончается. Он понимал, что должен уйти, но огни, на которые он шел, оказались светящимися облаками, экранами, на которых были вроде бы другие люди. Быть может, можно выбрать себе облачко и попросить Дюмана отправить его туда? В темноту одиночества так не хочется. Он шел так долго, что, кажется, заснул на ходу, и это был сон без сновидений, из которого он мог только думать, что он уже никогда не дойдет. Его разбудила вспышка света. Он не разглядел, что это было. Но именно после вспышки огни стали приближаться все быстрее, и вот он здесь. Неужели никогда не кончится его скитание? В свой МВК с привычными фантомами или на землю, к самолетам, все равно уже куда, лишь бы к чему-то, что уже прекратит постоянно меняться. Пожалуй, он и впрямь пришел не в самый подходящий момент. Но Иола ему искренне обрадовалась. С тех пор, как из-за нее... Он исчез за горизонтом, в потерявшей управление машине, растворившись в спирали вздыбленного шоссе, она чувствовала себя виноватой. Он дал ей столько тепла и заботы, но только теперь, когда Дюман был рядом, когда отпустила изматывающая всепоглощающая тоска и тревога о нем, теперь ее сердце было открыто для любви и благодарности всему миру. Что-то меняется в зоне. Все время что-то меняется, и... «Я не знаю, что к лучшему, а что к худшему». Дюман протянул руку Эригору. «Я рад, что ты здесь. Но сейчас надо помочь Версо. Доктор Диан пришла в себя гораздо быстрее, чем надеялись психологи. И это было более чем кстати. Потому что Лур... Нельзя сказать, что он не вернулся из опасного двойного подключения, но он как бы не совсем вернулся. Точнее, то, что вернулось, это был не совсем доктор Лур. А еще правильнее сказать, это был совсем не Лур, а только его оболочка. Он ни с кем не вступал в контакт, смотрел будто сквозь людей, даже сквозь стены, не проявлял никаких эмоций и не покидал секретной лаборатории. При попытке вывести его оттуда, он раскидал сотрудников электрическими разрядами, и у них хватило ума оставить его в покое. Лур был как будто здесь, но на самом деле остался там. Его телесная и физическая часть стала частью секретной лаборатории. Это был какой-то новый вид взаимодействия человека с зоной. Лура все любили и надеялись, что его состояние временное. Теперь, после возвращения Диан и особенно Леи, мир пребывал в лихорадке оптимизма. Симур, молодой визитер, предложенный Диан вместе с Нидовичем для коллегиального руководства лаборатории, придумал этот термин для характеристики необоснованной эйфории в массовом сознании. Два случая возвращения из МВК после стольких лет почти безнадежного тупика — это, конечно, событие. Но ведь эти случаи не результат плановой работы и разработки стратегии, это именно случаи, случайности, ни причину, ни механизм которых объяснить пока невозможно, а значит, невозможно повторить. А значит, для эйфории действительно не было оснований. Но надежда — явление рациональное. И даже необъяснимые счастливые случайности, более походящие на чудеса, чем на достижения, даруют силы жить и работать дальше. Мир Версо красиво вписался в мир Мирта. Ее сказочный цирк раскинулся красочным шатром посреди его березовой рощи, распахнув парадные двери прямо напротив крыльца его избушки. Когда девочка и старик встретились, под куполом цирка закружились большие разноцветные бабочки — и, вылетев на воздух, расселись на шляпках грибов. «Ну, вот, надеюсь, он заменит ей отца, она ему дочь», — удовлетворенно вздохнул Дюман. «А мы могли бы когда-нибудь вернуться?» — осторожно спросила Иола, когда новый объединенный мир занял свое место на небосводе пульсирующих экранов. «Вернуться, ну, домой, на Землю». «Может, и могли бы. Но оттуда нельзя делать то, что можно отсюда. Или, если можно, то не напрямую, а через кого-то, кто здесь. Только человек, как магический кристалл, через посредников Земля может соединяться с мирами Кумы. Смежная зона — это не пространство как таковое, это пространство плюс человек. Бранберт ведь понятно все объяснил, даже странно, что раньше никто не додумался». «Ну, честно говоря, я не слишком поняла его объяснение. Я просто подумала, что твои глаза... На Земле их можно было бы вылечить». «А что с вашими глазами, доктор?» Эригор только заметил, что Дюман смотрит почти не мигая и будто мимо него. «Будем надеяться, что это пройдет. Но я все думаю, что это была за вспышка и какие будут последствия. Очень странная вспышка. И мне почему-то кажется, что кто-то еще где-то рядом, человек или... не пойму. И тебя, и Иолу я здесь почувствовал тоже чуть раньше, чем вы появились. Но это, после вспышки, это что-то другое». Эгнесса Диан, Симур и Нидович сидели за пультом в секретной лаборатории. К экранам, созданным Кулитой, прибавились еще несколько... Но сейчас все внимание группы было обращено на Лура. Он держал руки перед собой, и вокруг них формировалось зеркальное облако. Оно искрилось, потрескивало, медленно уплотнялось, и вдруг проявило картинку. На темном фоне и среди светящихся точек, прямо напротив двух мужчины и женщины, здесь, в лаборатории, почти как в нормальном зеркальном отражении, оказались другие двое мужчин и женщина. «А что с вашими глазами, доктор?» — спросил Лур мужским незнакомым голосом. «Будем надеяться, что это пройдет. Но я все думаю, что это была за вспышка». Агнеса первая узнала голос Дюмана, так похожий на голос его отца. «Ну, в таком случае, если ты здесь, то и мой дом тоже здесь», — произнес Лур голосом Иолы. «А я, пожалуй, пойду погуляю», — сказал снова первый голос. «Подожди. Не сейчас. Я чувствую сигналы тревоги. Сразу много. Может, новая партия больных? Или новые миры вошли в сферу нашего влияния? Кому-то срочно нужна помощь».